германские агенты из колонны, парашютисты, сбрасываемые с каких-то таинственных самолетов, падали с неба, как листья осенью. Уже не скажу, чем были вызваны такие ассоциации. В этом, быть может, могли бы разобраться специалисты по массовым психозам, но бельгийцы почему-то решили, что все шпионы Гитлера маскируются под священников. 11 мая на площади Брукер в Брюсселе я был свидетелем невероятного зрелища. Разъяренная до истерики толпа набросилась на какого-то молодого кюре и задрала его сутану, чтобы проверить, не упрятано ли под ней оружие. Я не присутствовал при аналогичных сценах с монахинями, но знаю о распространенных подозрениях, будто под их одеяниями тоже скрываются агенты пятой колонны. Паника заразительна. Подобные настроения, передаваясь от одного к другому, охватили десятки тысяч бельгийцев, и очень многие из них устремились во Францию. Официальные коммюнике выходили с опозданием на одно сражение. Иными словами, об уже захваченных городах говорилось как об еще свободных. Английские солдаты, которых я видел еще 10 дней назад, ухитрились взорвать несколько мостов, переброшенных через малые каналы Брюсселя, полагая, будто таким образом можно задержать наступление вермахта. Но вместе с мостами взлетали на воздух близлежащие дома, что еще больше усиливало деморализованность населения. Все уже поняли бессилие союзных армий, их неспособность спасти хоть что-нибудь. Пристальное наблюдение всего этого блицкрига позволяло мне сделать много ценных выводов, и я решил послать своему директору точный и подробный отчет об увиденном. Для этого прежде всего надо было задействовать нашу рацию. Мы ее спрятали в Кнокке, на вилле, снятой нами специально с этой целью. Переброска рации в Брюссель в период, когда уже вовсю шли военные действия, представлялось крайне сложным делом. Однако, поскольку город Кнокке еще не был оккупирован, то при условии известной расторопности мы еще имели шанс вывести оттуда всю аппаратуру. Выполнение этой задачи я возложил на Аламо. Он же, не считаясь с потерей двух суток, прежде чем попасть в Кнокке, дал, как говорится, кругаля, точнее говоря, заехал в Остенде, где повидался со своей подружкой, госпожой Хорикс, возглавлявшей наш тамошний филиал. Когда Алама решил продолжить свой путь на Кнокке, было уже поздно. Поэтому Лео Гроссфогелю и мне пришлось начать эту операцию заново, с нуля. Мое и его воображение, наши общие способности что-то задумать и выполнить, должны были слиться воедино, дабы избежать еще какой-нибудь ловушки, расставленной судьбой злодейкой. Прежде всего, мы обратились к одному из работников болгарского консульства в Брюсселе, с которым поддерживали прекрасные отношения, хотя, разумеется, не посвящали его в свои тайны. Дипломат располагал автомобилем, а Болгария была союзницей Германии. Следовательно, он мог беспрепятственно разъезжать везде, где ему вздумается. Мы попросили его помочь нам забрать ценные вещи на вилле, так как боялись, что она будет ограблена. Он любезно согласился, и мы стартовали на Кнокке. Кнокке оказался совершенно безлюдным, а его дома подверглись пристрастной инспекции. В частности, из нашей виллы вывезли всю мебель. По существу она была разграблена. На месте из-за необычных габаритов остался лишь громоздкий шкаф, в двойной крышке которого и находился тайник с рацией. Шкаф оказался опустошенным, но тайника никто так и не обнаружил, и драгоценный чемодан остался нетронутым. Мы погрузили его в машину дипломата. На обратном пути нам встречались только немецкие автомашины. Мы лихо ехали через шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты. Солдаты вермахта при нашем приближении замирали по стойке смирно и отдавали честь дипломатическому номеру нашей машины. И вдруг на полдороги от Брюсселя невольная остановка. Мотор заглох и ни за что не хочет завестись. Мы выходим, ставим свой чемодан рядом на шоссе,